Мия вновь указала на экспериментальную станцию. Ту самую, которую назвала Доганом Доганов. Остатки улыбки еще кривили ей губы, но ничего счастливого и радостного в ней уже не осталось. А глаза блестели от страха и, возможно, благоговейного трепета. «Именно там они изменили меня, сделали смертной. Когда-то таких лабораторий было много. По-другому и быть не могло. Но теперь даю голову на отсечение. Осталась одна единственная во внутреннем, срединном и крайнем мирах. Место это одновременно восхитительное и ужасное. Туда меня и отвели». «Я не понимаю, о чем ты?» Сюзанна думала о своем Догане, который, само собой, был неким отражением Догана Джейка. Действительно, место странное, со всеми этими мерцающими лампами и множеством телевизионных экранов, но не пугающее. «Под лабораторией находятся тоннели, которые уходят под замок. В конце одного из них есть дверь, открывающаяся с той стороны Тандерклепа, где находится Калья, у самого края тьмы. Ее используют волки, отправляясь в свои набеги». Сюзанна кивнула. Слова Мия многое объясняли. «И детей они уводят тем же путем?» «Нет, женщина, и это тебя порадует. Как и многие двери, та, через которую проходят волки из Федика, на границу Тандерклепа, Калье, обеспечивает только односторонний выход. Как только ты проходишь дверь, она исчезает». «Потому что это не магическая дверь, правда?» Мия улыбнулась, кивнула, хлопнула себя по колену. Сюзанна смотрела на нее, чувствуя, как нарастает волнение. «Это еще одна половина пары, один из близнецов», — выдохнула она. «Ты так говоришь?» «Да, только на этот раз тру-ля-ля и тра-ля-ля. Наука и магия. Рациональное и иррациональное. Здравомыслие и безумие. Неважно, какими терминами ты воспользуешься, если есть что-то одно, то обязательно найдется пара». «Неужели? Ты так считаешь?» «Да. Магические двери, вроде той, что нашел Эдди, и через которую ты перетащила меня в Нью-Йорк, обеспечивают двустороннее движение. Двери, которые изготовил Северный центр позитроники, чтобы заменить их, когда Прим спал, а магия иссякла, они могут открываться только в одну сторону. Это я поняла правильно?» «Думаю, да». «Возможно, до того, как мир сдвинулся, они просто не успели придумать, как обеспечить двустороннюю телепортацию. В любом случае, волки попадают в Калья с помощью двери, а возвращаться в Федик им приходится на поезде. Так?» Мия кивнула. Сюзанна больше не вспоминала, что она всего лишь пытается убить время. Такая информация впоследствии могла очень даже пригодиться. «А после того, как люди короля, низкие люди Келлогана, покопались в мозгах детей, что происходило потом? Наверное, они возвращались через дверь под замком, попадали в то же место, откуда волки начинали набег, и до дома их довозил поезд». «Ага. А почему они вообще возвращают детей?» «Женщина, я не знаю». Тут Мия перешла на шепот. «Под замком Дискордия есть еще одна дверь. Еще одна дверь в комнатах руин. Только через эту дверь...» Она облизала губы. «Через эту дверь уходит в Тодеш». «Тодеш?» — переспросила Сюзанна. «Я знаю это слово. Знаю, что оно означает, но не понимаю, с чего такой страх перед...» «Миров бесконечное множество. В этом твой Дин совершенно прав. Но даже когда все эти миры близки между собой, скажем, множество Нью-Йорков, их разделяют бесконечные пространства. Представь себе пространство между внутренней и наружной стенами дома. Пространство, где всегда темно. Но ведь темнота не говорит о том, что пространство обязательно пустое. Верно, Сюзанна?» «В тодешной тьме живут чудовища». «Кто так говорил? Роланд? Вроде бы нет, тодеш он называл прыжком. Да и какое это имело значение? Главное, она понимала, что имела в виду Мия. А если так, это было ужасно». «В стенах живут крысы, Сюзанна. В стенах живут летучие мыши. В стенах живут кусачие, сосущие кровь насекомые». «Прекрати, мне все ясно». Эта дверь под замком – одна из их ошибок. Я в этом убеждена, потому что ведет она в никуда. В тьму между мирами. В тадешное пространство. Но не пустое. Она еще больше понизила голос. Эта дверь для злейших врагов Алого Короля. Их бросают в тьму, где они могут жить долгие годы. Слепые, бредущие неведомо куда, обезумевшие. Но конец их ждет один. Что-то их находит и пожирает. Чудовища, представить себе которых наш разум просто не в силах. Сюзанна попыталась нарисовать дверь и то, что ждало за ней. Не хотела, но ничего не смогла с собой поделать. Во рту у нее пересохло. А Мия продолжила все так же тихо, доверительно. Существовало много мест, где древние люди пытались соединить магию и науку. Но это, возможно, единственное, которое осталось. Она кивнула головой в сторону Догана. Именно туда отвел меня Уолтер, чтобы сделать смертной. Чтобы мой путь навсегда разошелся с путем Прима. Чтобы сделать меня такой же, как ты.